Так, ну а здесь? Что здесь мы скажем? Да, на каком языке был написан Новый Завет? А? На арамейском, на греческом, на греческом. Какие еще у нас бывают языки? Русский, а? Древнееврейский, да. Арамейский. Арамейский. Да. Переводы греческих. Такие мнения сейчас я собираю, да. Да. Да. Ну, опять-таки, тут можно спорить, есть место для спора. Вот в отношении главным образом Евангелия от Матфея есть место для спора, поскольку отголоски древних преданий, да, очень ранних, а именно начало второго века, говорит о том, что Матфей составил слова Господни на еврейском языке, на еврейском наречии. Да? Это такое вот одно есть высказывание такого папи Иеропольский, от которого, правда, его писания не сохранились, но сохранились в виде цитат у более поздних авторов, да, которые, цитируя Папия, явно произведения, которые тем более поздним авторам были еще доступны в IV веке, но уже нам недоступны, к сожалению. Цитируя Папия, они говорят, что Папий написал, что Евангелие от Матфея, то есть Матфей написал, записал слова Господни, да, то, что не называется Евангелием еще, да, записал слова Господни на еврейском наречии. Но от этих слов, записанных якобы папе, до нас не дошло ничего. И совершенно отсутствует какое-либо указание на евангельское изречение на еврейском языке. Да. Вот, и поэтому об этом, конечно, ученые спорят, было ли оно или не было, или папе ошибся, или цитировал, как-то не так понял. Да. Во всяком случае, такого у нас нету, а есть исключительно, то есть весь корпус Нового Завета в рукописях более или менее ранних, так, оригиналов у нас нету, да, до нас дошел на языке греческом, да, на греческом языке. Греческий язык, который, правда, носит на себе отпечаток родного еврейского языка, на котором говорили евангелисты. Да? То есть там в Евангелиях находят достаточно много гибраизмов. Да? То есть это выражение, которое свидетельствует о том, что исходный язык, родной язык, да, евангелистов был язык еврейский, в частности Матфея. Да? Луки, скорее, будут греческие его родной язык, поскольку его Евангелие безупречно, на безупречном греческом языке, кроме некоторых мест, особенно гимнов, вот первые гимны Богородицы, Симеона, Анны Пророчицы, вот, и это самое, там присутствует гибраизм, но в основном Евангелие написано на прекрасном греческом языке. Что это не такие дела, а Матфея и Марка, и Иоанна, и послание апостола Павла носит на себе такой некоторый отпечаток исходного еврейского родного языка. Вот арамейские вкрапления тоже присутствуют в Евангелиях, действительно, поскольку в Палестине во времена Христа люди говорили в равной степени, насколько нам это известно, опять-таки, да, с точностью до нашего знания, да, говорили на трех языках. Это еврейский, особенно в Иерусалиме, да, еврейский язык, иудеи, да, язык арамейский, который был распространен тогда, очень уже с, начиная с вавилонского пленения, да, арамейский вошел как язык дипломатии всего вот, Ближнего Востока, да, начиная, значит, с 6-7 века, 7-6 века, может, статус-то, арамейский язык и язык греческий, который со времен завоевания Александра Македонского вот, стал языком вселенной. Да. Так, Александр Македонский в 4 веке воевал до Индии. Ему было, по-моему, 21 год, когда он осуществил всю империю. Да, если посмотреть на наших мальчиков, что-то им нужно еще ждать. К абитуру не подошли. Да, это у нас так. А вот люди были очень динамичные, очевидно, да. Учителем был Аристотель. Да, учитель Аристотель, да. Кое-что преподал. Интересно. Да. Хорошо, Ветхий Завет. Так, это у нас уже время. Ветхий Завет. Время написания. Какие есть мнения? Какие есть мнения? Так, 30-й век. Да? Да. Ну да, понятно. Минус 30. Это все. Значит, до Рождества. 30-й век. Когда мы исходим? Исхода. Исхода, да. Хорошо, дата, если правильно, исхода.